Но Джилл не собиралась так просто заканчивать этот разговор. Она снова заговорила. Папа слушал ее. Он стоял спиной ко мне, но я видел, как он напряжен. Прошла почти минута, прежде чем он смог вставить слово. «Я еду домой», — коротко сказал он. «Мы не будем обсуждать это по телефону». Он повесил трубку, и мне показалось, будто Джилл в этот момент еще продолжала говорить. Отец развернулся и сказал мне, бросив короткий взгляд на Гварнери: «У тебя небольшая отсрочка». «Надеюсь, дома порядок?» — спросил я. «Порядка сейчас нигде нет». Таков был его ответ. 26 сентября, 23:30. По-видимому, отец, встретившись с Рафаэлем в сквере, поделился своим бывшим учителем тем фактом, что я не смог сыграть для него. Это знание было написано на лице Рафаэля, когда он вошел в музыкальную комнату через несколько минут после того, как мы с отцом расстались. Глазами Рафаэль тут же нашел Гварнери. «Я не могу», — сказал я. «Он говорит, что ты не хочешь». Он нежно прикоснулся к инструменту. Таким жестом он мог бы приласкать женщину, если бы нашлась женщина, которая увидела бы в нем объект сексуальных желаний. Пока такой женщины не нашлось, насколько мне известно. Порой мне даже кажется, что только я сам, я и моя скрипка, не даю Рафаэлю погрузиться в полное одиночество. Будто в подтверждение моим мыслям Рафаэль произнес: «Долго это не может продолжаться, Гидеон. А если может?» — спросил я. «Нет, не может». «То есть ты на его стороне? Он что сказал тебе там?» — я указал на окно. «Чтобы ты заставил меня играть?» Рафаэль глянул в окно, на сквер, на деревья, начинающие понемногу желтеть, одеваясь в цвета осени. «Нет», — ответил он, — «он не говорил, чтобы я силой заставил тебя играть. Не сегодня. Мне показалось, что его мысли были заняты чем-то другим». Я не очень-то поверил его словам, ведь я видел, с какой страстью жестикулировал отец, разговаривая с Рафаэлем под моими окнами. Однако я воспользовался представившейся возможностью сменить тему. — «Почему моя мать ушла от нас?» — спросил я. — «Из-за Кати Вольф?» — Рафаэль нахмурился. — «Я не могу обсуждать это с тобой. Я вспомнил Соню», — сообщил я ему. Он потянулся к защелке на оконной раме, и я подумал, что он хочет открыть окно, чтобы впустить в комнату свежего воздуха или чтобы выйти на узкий балкончик. Но он не сделал ни того, ни другого. Он бесцельно подергал механизм, и, наблюдая за ним, я вдруг осознал, о чем свидетельствует этот простой жест. Если мы с Рафаэлем говорим не о скрипке и не о музыке, то наше с ним общение неполноценно. Я повторил: «Я вспомнил ее, Рафаэль. Я вспомнил Соню и Катю Вольф. Почему никто не говорил со мной о них? Почему?» На лице его отразилась боль, и я решил, что он не захочет отвечать на этот вопрос. Но когда я уж готов был приступить к нему снова, он сказал: «Из-за того, что случилось с Соней». «А что с ней случилось?» В его голосе звучало нескрываемое удивление. «Ты что, в самом деле не помнишь? Я всегда считал, что ты не говоришь об этом только потому, что мы тоже все об этом не говорили, а ты, оказывается, ничего не помнишь?»